Мир хаоса. Хайранар, столица Даргарая. Дворец повелителя ада. Дея Тьер. Едва слышный рев огня, беззвучные шаги, которые я скорее ощущала, нежели слышала. Осторожное прикосновение к волосам. «Не спишь», — констатировал факт Риан. «Нет», — прошептала я, не открывая глаз и продолжая обнимать черную подушку. Здесь вся постель была черного цвета. Черный, какой-то угольно-черный матовый шелк. Приятный на ощупь, теплый, но цвет. Цвет мне следовало выбрать другой. Я же, увидев вчера трех вошедших в комнату пауков размером с лошадь, на вопрос, какой цвет вы предпочитаете, с перепуга смогла вспомнить только глаза Риана и выдохнула «черный». За полчаса пауки соткали черный спальный набор. Хуже только у Наавира, он пробормотал золотой, и теперь вся его кровать напоминала облако золотой пыли. Хотя дракон нам заявил, что ему все нравится, и ради такого он даже не будет менять ипостась на ночь, хотя в целях безопасности планировал ночевать в виде дракона. Ярао оказался умнее всех, выбрал белый, полюбовался на результат и ушел налаживать связи с общественностью. В итоге среди ночи завалился с крылатыми демонами, они вытащили из постели Наавира, бросили меня спать в одиночестве и умотали по кабакам столицы хаоса пить огневодку, которой в прошлый раз некоторым дроу так и не налили. В итоге я осталась совсем одна и всю ночь прислушивалась к звукам, раздающимся во дворце в ожидании Риана. «Я очень зол», — мрачно сообщил магистр. Кивнув, я уткнулась в подушку, стараясь скрыть появившиеся слезы. «В гостевых спальнях пусто», — продолжил Риан. «Где Наавир с Найтесом?» «Ушли», — схлипнув, — ответила я. «Гулять с крылатыми демонами». Магистр лег рядом, обнял, прижимая к себе, наклонился и, шевеля дыханием мои волосы у виска, прошептал. «А ты, наконец, решила проявить сознательность и осталась. Умничка, я рад». И несмотря на то, что объективно я понимала, следует промолчать, все равно ответила правду. «Меня просто не взяли». Секундная пауза и задумчивая. «Значит, о сознательности, наконец, вспомнили твои партнеры. Тоже неплохо». «Нет», — несмотря на ситуацию, поймала себя на том, что я улыбаюсь. «Просто демоны сказали, что со мной их не пустят ни в одно неприличное заведение». Смешок и задумчивая. «В общем, сознательностью здесь отличаются одни демоны». Риан скользнул губами на мое плечо, поцеловал и сказал. «Я ухожу сейчас». Развернувшись, встревоженно посмотрела на лицо темного лорда. Усталый взгляд черных, полных решимости глаз, сжатые губы, выражение отсутствия эмоций на лице. Но я уже слишком хорошо знала Риана, чтобы понять. Он готовится к битве и, судя по всему, сложный. «Ты плакала», — заметил магистр, касаясь пальцами моего лица. Не смогла ничего сказать на это. Мне было стыдно за вчерашнее, мне было горько от реакции Риана. Я всю ночь переживала, я... «Дея». Он наклонился, с нежностью прикоснулся к моим губам. «Дея, просто хоть раз подумай, что будет со мной, если тебя не станет. Хотя бы раз». Я не ответила ни на его слова, ни на поцелуй, потому что единственное, о чем сейчас могла думать, что происходит. Что происходит такого, что Риан даже злиться на меня перестал, что... Хлопнула дверь, раздался стук каблучков, и я услышала веселое. «Дея, Дея, ты где?» «Дея, прелесть моя, а ты вообще в курсе, что пока нас тут заперли, между прочим, открылась выставка шелкопряда Тамирского?» Риан поднялся с кровати за секунду до того, как дверь бесцеремонно распахнулась, и в спальню вошла благодать Никаноровна собственной персоной. И сестра лорда Элахара красовалась в полупрозрачном платье в стиле демониц хаоса, а ее длинные волосы сейчас были подняты наверх и свисали хвостом до самой талии. «А, Тьер, ты еще тут!» — ничуть не смутившись, пропела ведьма. «А я думала, вы уже все умчались на войну, раз дед засел с песками медитировать. Он вмешается в крайнем случае, да?» Мой муж не ответил, протянул руку мне, помог подняться, окинул голодным взглядом, едва покрывало соскользнуло с меня, открывая взгляду ночную рубашку, тоже любезно сотканную пауком. Он еще соткал два полотенца, халат, тапочки и про белье спросил. От последнего я смущенно отказалась. Хватило ночной рубашки. Правда, ее я точно заберу с собой. Удивительно приятная ткань. «Это благодать Никаноровна», — начал Риан. «Мы знакомы», — ответила я. Кивнув, муж продолжил. «С принцессой Эримира Нирш можешь передвигаться по всей столице. Она под защитой лучших бойцов как Хидуши, так и клана Шайген». «Что?» — взвизгнула потрясенная ведьма. «Ко всему прочему», — не реагируя на восклицание, продолжил Риан. «К вам обеим властителям Орвиэлем представлены всадники мрака». «Твою гнилую колодку!» — выругалась благодать Никаноровна. «На сей раз мы оба проигнорировали, а я шепотом сказала». «У меня сегодня экзамен, и...» «Хаос без меня не покидать», — отчеканил Риан. Я кивнула, а затем, приподнявшись на цыпочках, обняла мужа и тихо спросила. «А этот дроу, он кто?» Риан сжал мою талию, тяжело вздохнул и честно ответил. «Полубог Дея, причем впитавший остаточную силу матери-богини, силу тьмы». Чуть нахмурившись, я вспомнила протоколы допросов дочерей тьмы, и те давние протоколы и уточнила. «Но ведь сила тьмы заперта в бездне, так?» Любимый кивнул. «Тогда?» — непонимающе протянула я. Магистр прикоснулся к моей щеке, провел вниз до подбородка, запрокинул голову, заглядывая в мои глаза, и произнес. «Он сейчас попытается заполучить человеческих магов, чтобы, используя их силу смерти, добраться до запертой в бездне силы матери. Еще вопросы?» Вопросов не было. Впрочем, один имелся. «Я могу помочь?» Риан хотел ответить «нет», я видела это, и по сжавшимся губам, и по взгляду, но секундное размышление и тихое «Если сможешь, найди описание свидетелей заточения тьмы в бездну. Какой-то нюанс они упустили, раз оказалось возможным появление Тейлрана». Я кивнула. Риан вновь склонился надо мной, нежно поцеловал. «Будь осторожен», — прошептала я. Вспыхнуло алое пламя. Благодать Никаноровна, оглядев меня с головы до ног, уточнила. «По лавкам мы не идем?» — я кивнула. «Мы идем, пока деда нет. Взламывать его библиотеку?» — продолжила ведьма. Я радостно закивала. «Бездна, Дейка, ты совсем как Тьер», — возмутилась принцесса Хаоса, но тут же добавила. «Ладно, пошли. 100 лет дедовой охранки не ломала. Хоть будет на чем злость сорвать. Кстати, платье нужно?» «Да», — неуверенно сказала я, так как не помнила, куда положила свое вчерашнее. И тут благодать Никаноровна достала из кармана черный передник, взмахнув, расправила его, сноровисто надела, и даже высокая прическа ей не помешала. Повязала за спиной прямо поверх своего роскошного платья принцессы, достала что-то из одного из кармашков, что-то мелкое, швырнула этим в меня, и на меня свалилось целое платье, черное, ведьминское, с белым воротничком и манжетами. «Переодевайся», — скомандовала ведьма. «Учти, платье непростое, там по подолу». Но я уже рассматривала охранительную вышивку, которая берегла платье от износа и повреждений, а носительницу от сглаза, болезни и нечисти. От нечисти при том, что мы в хаосе. «А ты как хотела», — благодать Никаноровна усмехнулась. «Все-таки пока Тьера нет, я за тебя отвечаю. И поверь, никакие хидуши с шайгенами со мной не сравнятся». «Но вы же ведьма», — чуть не сказала, — «только ведьма». «Я черная ведьма», — улыбнулась она. «А значит, боевая». Вспомнив, что она все же сестра магистра Илахара, я лишь кивнула и пошла переодеваться. А уже через 15 минут, жуя бутерброд, стояла перед кабинетом самого властителя ада и слушала витиеватые ругательства хаоса вперемешку с человеческими. Двое крылатых демонов, охраняющих кабинет, тоже стояли и потрясенно слушали. А благодать Никаноровна взламывала защиту, игнорируя их робкие попытки напомнить, что они вообще-то тут присутствуют и в принципе охраняют.